158. Когда говорю о сношениях с тонким миром, не советую какие-то искусственные меры для таких сношений. Эти сношения существуют естественно во всей жизни. Следует лишь приучиться замечать их трезво. Без всяких наркотиков можно замечать вокруг себя много знаков, которые явно выходят за пределы узкоземного бытия. Нужно понять, насколько такие естественные наблюдения могут расширять человеческое представление о жизни. Молитва притворится в собеседование, и почитание будет не догматичным, но жизненным и преисполненным любви. Без любви нет созидания.